Отпуск. 1.03.06.72. Здесь не юг, но и не наш север. Здесь тепло, очень зелено. Фигня все. Здесь деревья. Не кустики в распадке с человека высотой, а настоящие деревья. Когда самолет садился, наши все прилипли к иллюминаторам. Деревья! Только тот, кто долго обходился без них, может понять наш восторг. Далее заселяемся в барак общежития. Меня, как самого молодого, поселили в четырехместную комнату, почти люкс. Прилетевшим со мной дали места там же. Большинство комнат рассчитаны на проживание от 8 до 12 человек. Первый день отборочный. Проверка оружия судьями и стрельба стоя на 100 метров. 10 выстрелов и 10 белых точек на черном фоне. Очки не считаются. Критерий «попал-не попал». Не выбившие норму не проходят дальше. Я выбил полностью и вышел в число сильнейших. Всех выбивших 10 из 10 наградили. Каждому подарили нож, сделанный местными умельцами. У меня такой уже 4-й. Ряды участников сильно поредели. Из попутчиков остался один. Остальные не расстроились, не за рекордами сюда летели. Главное — участие. Вот, наливай. Они встретили знакомых и пошли к ним праздновать встречу. В других комнатах тоже отмечали. Стены из досок, шум в излиянии слышится отлично. Но у меня нервы крепкие, да и к родительским гулянкам привык. Уснул быстро. День второй. Утро. Быстрая стрельба. 10 мишеней, 100 метров, число выстрелов не лимитировано. Считается только время от поражения первой мишени до последней. Из СКС стрелять даже не спортивно, он самозарядный, и у него магазин на 10 выстрелов. Для сравнения, у «Медведя» 3, у «Трехлинейки» 5 и так далее. С однозарядками сюда лезть просто нелепо. Ну, понятно, выиграл на экономии времени на перезарядку первое место. Вечер. Бегущий кабан. 6-е место. За первое мне подарили охотничий штуцер «Зубр». Двустволка, верхний ствол 12-й калибр, нижний нарезной 9 мм под специальный охотничий патрон. Я говорил, что немку в музей надо нести. Зубр еще красивей. Цевье заканчивается бычьей головой, у которой между рогами лежит нарезной ствол. Ложе изрезано, изукрашено. На прикладе сцена. Собаки нападают на зубра. Хотя, может, на бизона или быка. Какое дерево, не пойму. Темное, в красноватых тонах, похоже на вишню. Ну, может, какая-нибудь морилка по ореху. Железо в выгравированных золотых узорных картинках. Сувенирная работа. Судя по паспорту изделия, 330 рублей стоит. Балуют нас призами. Третий день, утро. Лежа по появляющейся мишени. Еле-еле третье место. Вечер. Лежа. 300 метров. Мелкокашки пролетают, как фанеры над Парижем. Многие стрелки тоже. Но не стреляют промысловики на такую дистанцию. СКС опять рулит. Это его нормальный рабочий диапазон. Первое место. Дважды я победил за счет карабина. Как стрелок, я на фоне других старательный середнячок. За третье место получил очередной нож, но не местной работы. Номер есть, можно записывать в охотбилет. Ножны из дерева, обтянутого кожей. Рукоять написана «из рога сайгака». За первое место в самой сложной номинации дали... Ну, что полезно охотнику в тундре? Полуавтомат с магазином на 4 патрона 12-го калибра. Крутейший МЦ-2112 штучного исполнения с набором дульных насадок. Оно, в отличие от зубра, украшено, можно сказать, скудно. Вещь скорее для охоты, чем для любования. Однако стоит 350 рублей, хотя работа штучная, а не сувенирная, как в зубре. Почему дороже? Из-за автоматики? Разговор. «О, Аркадич, заходи. Твой подопечный дал жару, половину призов взял. Мне уже звонили». «Никита Захарович, я как раз по сему поводу. Чалдон просил поощрить мальчика. Вы же знаете, Алеша его нашел». «Да-да, слышал». «Это что, деньги?» «Петр Петрович понимает, фонды не резиновые. Вот он фонду материального стимулирования и компенсирует». «Многовато вроде». «Ну, не знаю». «Да мы и сами хотели. Хотя, ладно. У меня в райисполкомовской заначке мотоцикл есть. Поощрим. С райкомовскими поговорю. У них фотоаппарат завис». «И какой? Импортный? Всем фотоаппаратам фотоаппарат. Наградим нашего чемпиона. Вы в стране не останетесь?» От районной потребкооперации хотим мальчика путевкой поощрить. Еще какой-нибудь ценный подарок организуем. Организовывайте. И, Марк, передавайте мое почтение Петру Петровичу, чтобы выздоравливал скорее. Если что, я всегда к нему со всей душой».